Пока Гуров разбирался с экспертами, инструктируя их насчет того, что нужно сделать, Станислав нашел Соболева, которому на время отдали кабинет Веселова. Увлекшийся работой, следователь хоть и выглядел уставшим, но был доволен. А когда Кличко заявил ему, что найдены люди, причастные к похищению Ширяева, то и вовсе едва не заплясал от радости. Еще бы, самое серьезное дело в его недолгой карьере так быстро и легко раскрывается. «Господин Кличко, я вчера говорил с Львом Ивановичем, теперь хочу сказать и вам», — произнес Соболев, выходя из кабинета следом за Станиславом. «Признаюсь, я вел себя хамски по отношению к вам обоим и хочу перед вами извиниться». «Притащишь ящик хорошего пива, тогда и поговорим об извинениях», — усмехнулся Станислав. «А пока иди вниз и жди нас около дежурки. Посмотришь, как настоящие опера работают». «ОМОН возьмем?» — поинтересовался Соболев. «Некогда. Обойдемся простым нарядом», — отмахнулся Кличко и помчался к экспертам. Гуров уже закончил инструктаж и выходил из кабинета, когда Станислав вошел в коридор. Сыщик сразу же сунул ему адрес Родина и сказал, что сам поедет к Мыльникову. Кличко, почему-то считавший Мыльникова более опасным, попробовал возразить, но Гуров даже разговаривать с ним не стал. И единственное, чего Станислав смог добиться, так это чтобы Соболев поехал с Гуровым. «Пусть едет, так всем спокойней будет», — согласился сыщик. «По крайней мере, со мной они в какую заварушку не попадет». До квартиры, где жил Мыльников, наряд милиции с Гуровым и Соболевым добрался за 40 минут. Оставив милиционеров одним лестничным пролетом ниже, сыщик позвонил в дверь квартиры бодигарда. Однако, несмотря на ранний час, никто на звонок не ответил. «Что будем делать?» — почему-то шепотом поинтересовался Соболев. «Дверь ломать!» — спокойно отозвался Гуров и перегнулся через перила. «Мужики, задача ясна?» Пока наряд пытался выставить толстую дверь мыльниковской квартиры, на лестничной площадке собралось немало зевак, в основном старухи. Бабушки вполголоса переговаривались, и лишь одна из них во весь голос заявляла, что давно пора всех этих жирующих паразитов к ногтю прижать. Наконец Гурову надоело это слушать, и он приказал Соболеву очистить от зевак лестницу. Квартира Мыльникова была пуста. Часть вещей в беспорядке валялась по комнатам, и сыщику стало ясно, что хозяин жилища попросту сбежал. Что послужило причиной столь поспешной ретирады, Гурову выяснять было некогда. Связавшись с дежурным по сотовому телефону, он передал указание закрыть аэропорты и вокзалы, объявив Мыльникова в розыск, а лишь затем позвонил Кричко. Как и предполагал сыщик, на квартире Родина картина была той же. Второй бодигард Ширяевой также поспешно покинул место жительства и скрылся в неизвестном направлении. Гуров отключил связь и, отдав Соболеву приказ расспросить жильцов, в изнеможении уселся прямо на широкую кровать Мыльникова. Сыщик почему-то сомневался, что оба телохранителя уже покинули пределы Москвы. Для них было бы слишком рискованным оставлять за собой такой свежий и четкий след, как регистрация фамилий в билетных кассах. Скорее всего, оба преступника залегли на дно где-нибудь в пределах столицы. Вот только где? Пытаясь найти ответ на свой вопрос, Гуров начал перелистывать и те данные, что получил сегодня из архива, и информацию в самом начале следствия, предоставленную ему Тополевым. Буквы сливались в слова, те тянулись друг за другом, образуя строчки, но общий смысл написанного ускользал от Гурова. От усталости и боли в сломанной ключице перед глазами сыщика все плыло, и как он не пытался сосредоточиться, получалось это плохо. Впрочем, до тех пор, пока на глаза Гурову не попалась знакомая фамилия – Татьяна Снежина, родная сестра Мыльникова. Несколько секунд сыщик непонимающе смотрел на нее, а затем все встало на свои места. Инина, Татьяна Снежина, пропавший спортивный костюм и костюм с кровью Ширяева на бомже. «Дмитрий Николаевич, прекращайте это занятие, выезжаем», — сказал Гуров, выскакивая на лестницу и прерывая разговор следователя с предполагаемой свидетельницей. а затем обернулся к тем двум милиционерам, что взламывали дверь. «Водителя мы собираем, а вы остаетесь здесь. Ничего не трогайте и ждите. Приедут эксперты, поступите в их распоряжение. Все ясно?» Оба милиционера дружно кивнули. «Мы куда?» — поинтересовался у сыщика Соболев, почти в припрыжку спускаясь вслед за ним по лестнице. «Кажется, я знаю, где могут быть убийцы», — ответил Гуров и больше ничего не сказал. Пока милицейская машина с включенной мигалкой неслась к дому Снежиной, он связался по телефону с Кричко и кратко высказал свои предположения. Станислав, которому добираться до квартиры Снежиной было намного дольше, начал было требовать, чтобы Гуров ничего не предпринимал до его появления, но сыщик уже обрубил связь, а затем и вовсе выключил телефон. «Оставайся здесь и смотри, чтобы вот эти люди не вышли из подъезда», — приказал Гуров водителю, протягивая ему фотографии из личных дел Мыльникова и Родина. «Постарайся их задержать, если увидишь. Но стану доказывать сопротивление, в драку не лезь. Сразу вызывай подкрепление. Впрочем, подкрепление можешь вызвать уже сейчас». «Лев Иванович, а мы разве одни наверх пойдем?» В голосе Соболева не было испуга, только обеспокоенность. «Некогда ждать, Дима». Гуров впервые назвал следователя просто по имени. «Из этого дома, кроме как через подъезд, можно уйти чердаками и по пожарной лестнице с другой стороны. Если нас заметят, преступники успеют скрыться, и ищи их потом по всей стране». «И что мы будем делать?» — поинтересовался Соболев. «В двух соснах заблудился? Ты же умница!» — рассмеялся сыщик и пояснил. «Импровизировать будем, Дима». Впрочем, едва Снежина открыла дверь, Гуров понял, что импровизация не понадобится. Из-за спины женщины прямо ему в лицо смотрел Мыльников. Несколько мгновений, показавшихся вечностью, убийца и сыщик, застыв, глядели друг на друга. А затем Гуров, увидев движение руки Мыльникова, резко оттолкнул в сторону Снежину, так и не закончившую вопрос, кто Гуров такой и что ему в ее квартире нужно. А в следующее мгновение сыщик и сам падал на пол, сбитый с ног мощным толчком Соболева. Словно в рапидной съемке, Гуров увидел, как метнулся через него следователь, бросаясь грудью прямо на пистолет в руке преступника. Не осознавая, что кричит, он совершенно механически выхватил из заплечной кобуры табельный Макаров. Звук выстрела пистолета Мыльникова прогремел, словно гром, и Соболева отбросило назад, будто он в полете всей грудью ударился о стену. Гуров упал на сломанное плечо, и боль, казалось, пронзила его от пальцев ног до корней волос. Но он не обратил на нее внимания. Он дважды выстрелил и, увидев, как Мыльников бесформенным трупом падает обратно в туалет, откуда только что вышел, усилием воли вскочил на ноги. Где-то здесь мог быть еще и Родин. Перепрыгнув через визжащую Снежину, Гуров ворвался в квартиру и увидел второго бодигарда, что-то лихорадочно ищущего в спортивной сумке. Садив пулю в стену над его головой, Гуров заставил Родина повернуться к себе лицом. Тот был белее мела. «Не убивайте меня!» — завопил он, падая на колени. «Это масон! Мыльников, то есть! Всех убил! И Ширяева, и его жену!» «На пол, сука!» — рявкнул сыщик и, не выпуская из виду Родина, попятился к Соболеву. Он не дошел до следователя буквально полшага, когда услышал топот ног по лестнице. Поняв, что это спешит подмога, Гуров потерял сознание.